появился в белом фартуке, похожем на поварской, Фима Удовский. На необъятном животе следы крови расходились темными пятнами и разводами. Фима был похож на громадный кухонный холодильник «Шарп». Мы с Любчиком одновременно вскочили ему навстречу и дуэтом, как спевшиеся эстрадники, завопили: «Как он?» Фима стянул с себя латексные перчатки, кинул в лоток и сообщил индифферентно: «Бог весть, шансов немного. Скорее всего, в течение суток он должен умереть от острого перитонита». Конечно, тот здоровенный обормот, что лежит в соседней операционной, добил его этой спицей. Фима вздохнул и добавил: «У него чистейшая сквозная пулевая рана в бедро. Кость не задета. Можете вечером его забирать и перевозить в тюремную больницу. А то здесь милиции многовато. Кстати, вы поищите на месте нападения в гостинице. Там должна быть рукоятка от этой спицы». Мне уже доводилось видеть это бесшумное орудие тренированных убийц, которые наносят вниз живота удар, снизу вверх по существу, не оставляя снаружи следов. Из раны почти нет кровотечения. Подпиленную рукоятку отламывают и уносят с места происшествия. Обычно хирурги не сразу замечают смертоносный удар деревянной спицей. Суматоха приемных покоев, рентген не фиксирует. Раненый, как правило, уже без сознания. В поле зрения хирургов она возникает через несколько часов, а иногда и через пару суток, завершая безукоризненно свое дело. «Нам надо с ним поговорить», — сказал я. Фима пожал плечами. «Вообще-то с такой просьбой я бы должен был шугануть вас обоих. Но он уже очнулся и сам почему-то хочет поговорить с вами». Мы удивленно переглянулись с Любчиком, который взвелся под потолок. «Доктор! Ефим Евгеньевич, да не тяните тогда резину! Он ведь может кончиться в любой момент! Или передумает этот гад ползучий!» Фима вывел нас в коридор, проводил в послеоперационную палату, строго предупредил: «Даю вам 10 минут» и ушел. Мамочка усох, скукожился, глаза провалились, проявился неожиданно большой горбатый нос, и багровость страшного рубца через все лицо померкла, и даже крысячьи острые ушки, прижатые к голове марлей, стали незаметны. Удивительно, он вдруг стал похож на Сталина. Мамочка приподнял веки, смотрел некоторое время на меня, потом с усилием сказал: «Явились черти за мной». Помолчал и спросил: «Это, наверное, ты мне все устроил?» Любчик примирительно философски заметил: «А какая тебе разница? Все равно ты должен был так кончить. Знаешь, ведь наказывает сатана, а карает Бог». У мамочки скривился в насмешке угол разорванного рта. «Да ладно тебе! Жалко, не было у меня с собой волыны. Вы запомните мои показания, вам это потом понадобится. Хочу, чтобы он тут потом валялся, как я. Это десант. Джангировский бык. С ним еще был Белобрысый. Не знаю, как его зовут. Вы уж достаньте Джангира. Его это дела». «Я могу это передать Нарику?» — предложил я. «Если ты скажешь, где он». Умирающий мамочка нашел в себе силы засмеяться. Вы что думаете?